Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 28 августа. В эфире Арцахского общественного радио русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. С интересной миссией в Арцахе побывал житель Берлина Михаил Минасян. Глава райадминистрации назвал Мартакерт аграрным городом. В селе Цахкашат остро стоит проблема воды. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян посетил ряд воинских частей, расположенных в северной части республики. Глава государства ознакомился с условиями службы и быта солдат. Президент подчеркнул, что последовательное повышение боеготовности армии обороны, оснащение ее новой военной техникой было и будет одной из важнейших задач государства, и в данном направлении будет делаться все возможное. Президента сопровождали министр обороны Левон Мнацаканян, другие должностные лица. Вчера в местечке Аралер Гадрутского района НКР президент Баку Саакян принял участие в праздничном мероприятии, организованном в рамках традиционного паломничества Добровольческого союза Еркрапа «Ополченец». Президент Саакян высоко оценил паломничество, подчеркнув их важность с точки зрения патриотического воспитания подрастающего поколения, укрепления связей между армией и обществом и национального единства. В мероприятии приняли участие министр обороны НКР Левон Мнацаканян, председатель Добровольческого союза Еркрапа Манвел Григорян, другие должностные лица. Глава Мартакерской районной администрации Владик Хачатрян считает райцентр Мартакерт аграрным городом. Горожане в основном занимаются земледелием и животноводством. Есть гранатовые и виноградные плантации, в том числе на приватизированных населением землях. Многие работают на Кашенском горно-рудном месторождении. Есть и частные предприятия. У населения свыше 11 тысяч голов крупного рогатого скота, что требует решения соответствующих проблем. Рабочие места есть и на трех виноградных хозяйствах у предпринимателя Григория Мирзаяна. В скором времени мартакерцы будут обеспечены круглосуточной водой. Водопроводная линия уже готова. Сейчас ведутся установки во дворах и зданиях. В программе использование вод Тартарского водохранилища, что позволит орошать около 10 тысяч гектаров. Մարտակերտի ջրամատակարարման ներքին ցանցը ավարտված է, երբ այս ամիսը սկսենք արդեն միացումները տալ, ծրագրավորված է նաև Աչափնյան Թարթալի ջրատարի վերակառուցումը կամ Թարթալից ինքնահոս ջուրի տեղափոխումը Աչափնյա Թարթալի ջրատար, որով մոտավորապես 10-15,000 հեկտար հող կդառնա ողոքովի. Это был материал с участием руководителя Мартакерской райадминистрации Владика Хачатряна. Недавно с интересной миссией в Арцахе побывал житель Берлина Михаил Минасян. Цель – проинформировать население об общественно полезном сайте, девиз которого «У вас есть идеи? Давайте их обсудим, разработаем программы, создадим рабочие места». По словам Минасяна, вначале он намеревался посредством интернет-сайта создать базу данных специалистов, информационный поток, где можно было бы объединить профессиональный потенциал диаспоры Армении и Арцаха. Для этого он создал в Берлине ассоциацию армянских и европейских специалистов, которую сам же и возглавил. Главная ее цель – обеспечить через профессиональную межпредметную связь разработку различных программ, которые содействовали бы сохранению армянской идентичности в Берлине и диаспоре в целом, а также оказать профессиональную помощь специалистам Армении и Арцаха в различных областях. Была основана также армянская воскресная школа в Берлине. В текущем году ассоциация организовала в Берлине Дни армянской и немецкой культуры, которые спонсировал армянский депутат Бундестага Бундестага доктор Мартин Петцольд. Вторым спонсором выступил ответственный за культуру того же округа. Все это привело к повышению авторитета ассоциации. Но развивать программу только таким способом было невозможно, поэтому в ноябре прошлого года была создана организация «Армянские и европейские специалисты». Цель – создать базу данных специалистов и стать посредниками между европейскими и армянскими государствами, в том числе НКР, в сферах промышленности, торговли, обслуживания, для разработки различных программ и создания рабочих мест. Этой главной цели служит также обмен студентами и специалистами. На сегодняшний день на сайте зарегистрировано 50 человек и 25 организаций. По мнению Михаила Минасяна, если бы арцахцы зарегистрировались и рационально использовали предоставляемые сайтом возможности, то непременно нашли бы интересные предложения, так как проекты нацелены на два направления. Кто-то может выступить в качестве инвестора, другой – проектировщика. Иначе говоря, мы хотим приблизить арцахские организации и каждого человека к армянским общинам Европы, а европейского специалиста и европейские организации к Армении и Арцаху. Не секрет, что многие специалисты уехали из Арцаха и Армении, но это не значит, что они утратили интерес к родине, порвали с ней связи. Подобные порталы, как кладезь интеллекта, могут послужить стимулом для возобновления связей, а также для возвращения на родину. Что касается создания офиса в Армении и Арцахе, то Минасян сообщил, что они поставили перед собой такую задачу. В России офис уже открыт, в Армении пока в поисках. В Арцахе хотелось бы также иметь своего представителя, который на месте занимался бы так называемой вербовкой экспертов, специалистов и заинтересованных организаций, сказал житель Берлина Михаил Минасян. Село Цахкашат, бывшее Гашлах, небольшое, в нем проживает 80 человек. Как призналась жительница села Анаит Касян, село из года в год стареет. В год рождается 1-2 ребенка, и это событие становится праздником для всего села. В основном цахкашатцы занимаются скотоводством. От этого занятия их доход. Болезненная проблема – нехватка воды, особенно летом. Сельчане не могут даже поливать огород и выращивать овощи не на продажу, а даже для своей семьи. Մասիկ զբաղվում են անասնապահությամբ, աշխատանքի միակ աղբյուրը անասնապահությունն է, գյուղի հիմնական ցավոտ խնդիրը ջրի հարցն է, ջրացանցը շատ վատթար վիճակում է և մանավանդ ամառային շրջանում ունենում ենք խնդիրներ, նույնիսկ մասիկ չեն կարողանում այգեգործական աշխատանքներով զբաղվել կամ իրենց բանջարանոցները թեկուզև միայն ընտանիքի սեփական հոգսերը հոգալու համար. Дорога до села асфальтирована. Есть надежда, что внутрисельские дороги станут такими же. Весь Цахкашат – родина героев. Здесь находится музей Никола Думана. По соседству в Реве было много ветеранов Великой Отечественной войны, которыми все гордятся. Патриотизм у нас в крови, добавила Анаит Касян. Рев գյուղում էլի հայրենական մեծ պատերազմի հերոսներ, որոնցով մենք միշտ բարձեցել ենք. Կարող եմ ասել, որ հայրենասիրությունը հենց մեր արյան մեջ է. Это был материал о селе Цахкашат. В связи с днем провозглашения НКР, с 26 августа в отделениях ЗАО «Арцахпочта» Степанакерти и районах республики выдается единовременная помощь ниже следующим категориям граждан. Инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, членам семей погибших в Великой Отечественной войне 11 тысяч драмов, кавалерам медали СССР 11 тысяч драмов. Для получения помощи необходимо иметь при себе паспорт или другой удостоверяющий личность документ. И И о погоде в субботу 29 августа. На территории НКР ожидается облачная погода, кратковременные дожди и грозы, ветер западный 2,7, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12-17 ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.